4. Спать хотелось зверски. Между Нежниным и Улан-Батором было 4 часа разницы, но почти в час ночи после показавшегося ей бесконечным перелета это не имело значения. Кажется, она уснула бы, даже если бы разницы во времени не оказалось. Марта уселась на кровать, посмотрела на оставленный у стены чемодан и вздохнула. Радовало одно. Утром рано вставать не придется. Когда они, получив ключи от номеров, остановились перед лифтом, Александр сообщил, что собирается проспать минимум до обеда и пожелал всем того же. И Марта с Игорем согласились. Последней мыслью перед тем, как она уснула, укутавшись в теплое и неожиданно комфортное одеяло, был вопрос о том, почему вдруг у них всех номера оказались на разных этажах.